Молодые друзья, я рад приветствовать вас, что сегодня у нас такое общение с вами, когда мы можем откровенно побеседовать о нашей жизни, что нужно поправлять, пока мы на пути, пока на пути. То, о чем я хочу порассуждать, друзья, вместе с вами, это о красоте христианской жизни. Потому что нахожу, друзья, что на поведение человека влияет то, какие он имеет ценности, что у него дорого в жизни, к чему человек стремится. Вот эти ценности, они влияют на поведение, на жизнь, на путь человека. Даже у мирских людей есть свои тоже ценности. В глазах Бога они грязные, низкие, пустые, но для них это ценности. И это так влияет на их жизнь, что их жизнь нечиста, скверна, оскорбляет Бога и ведет в погибель. А для нас другое Господь предназначил. Вот мы первое, о чем порассуждаем, это красота положения, в которое поставил нас Господь по Его благодати и милости. Запомним этот вопрос. Красота, величие, положение, в которое Господь поставил нас по благодати Своей через нашу веру. Когда мы читаем текст Евангелия от Луки, 10 глава, здесь написано: «Однако ж, радуйтесь, что тому, что имена ваши написаны на небесах». У некоторых людей имена на прахе написаны, как сказано в книге пророка, что на прахе будут написаны имена отступающих от Господа, а наши имена на небе. Что это значит, записанное имя на небе? Это значит, что мы собственность Господа. Это написанное имя на небесах определяет нашу будущность, где мы всю вечность проведем. Это открывает нам, что мы имеем общение с Богом. Это Господь записал наше имя для того, чтобы мы принадлежали Ему и с Ним общались. Это весьма ценно и дорого, незаслуженно. Господь нас в это положение поставил. В Евангелии послания Иакова, 2 глава, 23 стих, еще один текст мы находим. 2:23. «Исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Евангелист Иоанн говорит слова Иисуса Христа: «Вы друзья мои, когда исполняете то, что я заповедую вам». Вот в это положение друзей Бога поставил нас Господь. Когда мы слышим статистику, вот брат предложил нашему вниманию, что некоторые из молодежи, даже из верующих семей, ушли в мир. Я слушал это и представлял себе, какие их судьбы там, покалеченные, оскверненное грехом, предательство друзей, покалеченное здоровье, потеря благословения, проклятие, суды Божьи ждут. Это ужасно. Вот такое положение, которое можно было бы иметь, друзья Господа, они променяли это. Променяли, добровольно ушли. Их не прогонял Господь от себя. Их не выгнали из церкви. Они выбор такой сделали. Как это печально. Авраам наречен другом Божьим, ему вера вменилась в праведность. И вот мы все не заслужили праведности, мы ее не имели. Она как запачканная одежда, а Господь нас через веру поставил в положение праведных людей. Друзья, как этим нужно дорожить, этим благословением? А есть не дорожат. Теряют из виду красоту этого положения, благословение этого положения, в которое Бог поставил, и из-за этого страдают. Как-то ко мне приехал один молодой человек, ему лет 20 7, может быть, уже семью имеет, ребенка, и приехал со слезами и с вопросом. У него тупик в жизни. Что мне делать? А дело в том, что он вошел на сайт «Контакты», «Одноклассники». Ему хотелось пообщаться со своими старыми друзьями, узнать их жизнь, их судьбы. Вот так ему захотелось. И сначала в сети «Контакты» были, а потом они перенеслись в реальную жизнь. Они договорились о встрече и встретились. И эти контакты принесли им, они были греховными, и они принесли в его жизнь ужасную болезнь, неизлечимую, которая приводит к смерти. И вот он стоит и плачет, молодой человек, говорит, мне не верится, что я умирать должен. Я жить хочу, что мне делать теперь? Ну что мне теперь делать? А человек обреченный. Это конкретно смерть ему. Из-за специфических грехов он получил эту ужасную болезнь, неизлечимую, и теперь все, финиш. Я вот и думаю, почему бы человеку не ценить Божье, святое, вечное, нетленное, спокойно жить в мире Божьем, покой в душе носить и радоваться этому. Нет, меняет на эту грязь, на эту нечистоту. Почему, друзья, в нашем братстве принято решение, чтобы интернетом не пользоваться, кроме как по согласию служителей церковного совета, исключительно для работы или учебы, или каких нужных целей, чтобы для чего это нужно? Оградить душу от поражения, оградить от осквернения, храни себя чистым. Некоторые умники говорят так, что это закон, учредили закон, типа вот так вот, мы свободны, к свободе мы призваны, написано «стойте в свободе», а вообще не ориентируется, что за свобода, как в ней стоять. Когда предлагаешь человеку размышление о свободе, вообще человек не так представляет себе свободу христианскую. Апостол Павел тоже говорит, я, будучи свободен, всем поработил себя. Свободен и раб. Как это совместить? Для того, чтобы приобретать больше. И это не вседозволенность, свобода. Это не значит делать, что хочу и как хочу. Нет. В церкви есть порядок свой, устрой, направление жизни. И этого надо слушаться. Некоторые говорят, это не решение церкви, это там братья сверху где-то придумали. Такие люди, как я думаю, не понимают вообще устройства церкви. Как она устроена, как она живет и функционирует на земле. А служители братства – это избранные церковью братья для того, чтобы руководить, управлять, служить, оберегать, питать народ Божий. И эти решения – это решения церкви. Потому что эти братья, они представители церкви и наделены церковью, полномочиями принимать какие-то решения и внедрять их в жизнь церкви для того, чтобы оградить народ Божий от поражения. И те, кто недовольны своим положением, которое Бог ставит, где-то пытаются чего-то в мире поискать. И бесполезно повторять опыт поражений многих, которые уже прошли этим путем. Не нужно это повторять. Можно на чужих ошибках научиться. Еще один текст мы читаем в послании Петра, 2 Петра, 1 глава. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Братья и сестры, молодежь, вот в этом тексте мы видим еще одно славное положение, в которое нас поставил Господь. Через великие драгоценные обетования, которые мы верою приняли, мы стали, соделались причастниками божеского естества. Вот это божеское естество – это сущность Бога. И мы стали причастниками, когда Духа Святого приняли в сердце, приняли живого, воскресшего Иисуса Христа. И теперь через Его Дух Святой, плод Духа Святого, в котором открываются качества, свойства Бога, они стали доступны нам и теперь проявляются в нашей жизни. Вы стали причастниками божеского естества. И это обязательно что-то в нашу жизнь приносит. Когда мы стали причастниками божеского естества, это удалило нас от растления, которое в мире в этом. Растление похотью. Это принесло в нашу жизнь святость, это принесло в нашу жизнь свободу от рабства греха. И как этим положением надо дорожить? Это красота какая, когда человек, соделавшись причастником естества Божьего, получил эту свободу от растления. От растления. Мне однажды пришлось посетить в нашем городе умирающую молодую женщину в возрасте где-то 30 лет. Когда ее мама уверовала и стала членом церкви, пригласила дочь свою. Дочери в то время было 17 лет. И она ее пригласила: «Приди, доченька, ты вот заканчиваешь школу, 10 класс, у тебя жизнь впереди, надо выбор сделать, приди в церковь, послушаешь, надо к Богу приобщиться, спасение найти». Она решила один раз прийти. Пришла молодая, стройная, красивая девушка. Мне пришлось с ней познакомиться, пригласить ее в собрание. Она так посмотрела, говорит: «Да вы знаете, я пока хочу для себя пожить. Мне кажется, скучная христианская жизнь. Вам всего нельзя, то нельзя, то нельзя». Вот она немножко перечислила, что нельзя. Ну, а себе считает, что ей все можно. На тот момент ее пропечатали в газетке, что она мисс Верхнеднепровского района, первая красавица на район, участвовала в конкурсе. Ну, действительно, красивая девушка. Но Библия говорит, что красота – это как цвет на траве. Подкошен и исчезает это все. Ну, и она решила, значит, пожить для себя. Красавица, поклонники, увлечения, все, танцы, дискотеки, и пошло, и пошло. В результате она стала наркоманшей. В результате она одного мужа на иглу посадила, он умер от наркотиков, от этой нечистой жизни. Она второй раз замуж, второго мужа приобщила к этому злу. И эта семья развалилась, она приобрела себя ужасные болезни. И на тот момент, когда она умирала, я ее посетил дома. Она с этой красавицей ничего не осталось. Эта болезнь, это не только болезнь физическая, греховная болезнь привела к ужасному разложению души и тела. Когда врач приходил к ней, он около полведра с грудной клетки гноя откачивал у нее дома. Вот. Она просто заживо сгнивала, просто. Запах неприятный в доме. Вот она покаялась, исповедалась. И когда я уходил, я у нее спросил, говорю: «Вот ты молодая, уходишь из жизни, надежды никакой, никакой на выздоровление. Говорю, что ты нашей молодежи пожелала бы?» Она так минутку задумалась и говорит таким хриплым голосом, прокуренным таким, говорит: «Скажите молодежи, чтобы не смотрели в мир. Я все прошла в мире. Там ничего хорошего нет». Вот это ее было предсмертное пожелание. Она умерла. На кладбище стоит памятник, и на памятнике надпись: «Прощенная». «Прощенная». Когда мы хоронили одного человека, могильщик там, начальник кладбища, подошел ко мне, увидел, что я служение веду, говорит: «Вы священник?» Я говорю: «Да». пойдем, у меня есть вопрос. И повел между могилами, привел меня туда, где стоит этот памятник. Говорит, я столько лет работаю могильщиком, я не видел такой надписи. Что это может значить? Прощенное. Я тогда ему рассказал эту историю. И поэтому думаю, друзья, вот все эти случаи, ведь она могла тоже иметь возможность стать причастницей божеского естества. И это удалило бы ее от этого растления похотью в мире. Это удалило бы от греха, осквернения. Это принесло бы ей жизнь, благословение. Думаю, до сих пор она обжила и славила Бога, и радовалась бы о Господе. Она не пожелала воспользоваться вот этим прекрасным положением, быть в числе тех, чьи имена записаны в книгу жизни на небесах, в числе тех, кто друзья Бога, в числе тех, которые причастники божеского естества, она не пожелала. И как просчиталась, жестоко просчиталась, все потеряла. Два сынишки только сироты остались, так вот бабушка воспитывает, и тоже без Бога живут, не зная истины. А быть в числе друзей Божьих, друзья, молодежь, какая это привилегия? Это быть другом Бога, это защита Божья всегда. Это откровение Божье. Друзья всегда сокровенным делятся. Это общие цели и планы с Богом, потому что друзья, они всегда одну цель имеют. Одним путем идут. Одного врага имеют, дьявола, и одного друга, Господа. Вот это, друзья, прекрасно. Вот в этом надо, чтобы нас пленяло наши сердца, вот это положение, как в послании Петра написано, «Ибо вы вкусили, как благ Господь». Я вспоминаю, как я в юности своей вкусил, как благ Господь, когда покаялся, когда ощутил, что это такое быть прощенным, когда ощутил, что такое покой в душе. Мне подарили маленькое Евангелие такое. Я помню, приехал с этого покаяния домой. Вот, я вот так прижал его к груди, это Евангелие. А погода была мрачная, дождь, такое вот солнышко не видно. Я бродил в саду по этой росе и радовался. Я восхищался юным сердцем, что я спасен теперь. Я примирен с Богом. Как меня это радовало. И до сих пор, больше 30 лет, это всегда приносит утешение. В любых обстоятельствах жизни, в борьбе, в болезнях, испытаниях, скорбях, всегда это радость. Я спасен, я помилован. Это прекрасно. Римлянам 6 глава, 22 стих, вот читаем, так написано. С 20 текста. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе вашем». Вот в этом тексте, друзья, я хочу теперь отметить вот такую мысль, что красота внутреннего нашего состояния. Мы вначале порассуждали красота положения, в которое нас ставит Бог. И это принесло нам внутрь свободу от растления. И теперь апостол Павел говорит, что вы, освободившись от греха, стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Вот это внутреннее содержание – плод ваш есть святость. Это внутренняя красота. Я слышал такое свидетельство. Две сестрички шли по тротуару. Настоящие христианки. молодые, увлеченные Господом. На их лицах запечатлен мир Божий, праведность, святость, целомудрие. И навстречу шел мирской мужчина. Когда он в потоке этих людей увидел этих двух девушек, он на тротуаре стал на колени и стал на девушек креститься. Святые лики увидел. Ну, он немножко нетрезвый был, но сам факт, что он не стал креститься на мирских девушек, которых много проходило, модерно одетых, так вот, знаете, развязано, по-мирски, модниц. Ну, это не вызвало в нем желания поклоняться, желания преклонять колени, желания там крест наложить на себя. Это не вызывает у человека. А вот святой вид, святое поведение, вот это вызывает желание преклонять колени, креститься или еще что-то делать. Друзья, это внутреннее содержание, красота внутренняя, святость. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Почему Христос говорил: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»? Это внутреннее содержание. Вы знаете, вот немало есть лицемерия и двойной жизни у верующих людей. И я вот размышляю, почему это происходит? И нахожу, что нечистое сердце, нечистые мысли, искренность, она рождается там, когда человеку не стыдно, чтобы знали его мысли. Не стыдно, чтобы знали его желания. Вот оттуда искренность рождается, открытость. А там, где есть нечистота в мыслях, в сердце, в желаниях, человеку приходится маскироваться. Человеку приходится прятать себя от ближних и выдавать из себя того, чего внутри нету. И это есть лицемерие. И это есть неискренность. И это видят и чувствуют ближние и окружающие. А красота, когда мы свободны внутри от этой всякой нечистоты, это красиво. Это запечатлевается на взгляде человека, на выражении лица, на его речи, на поведении человека, потому что чистая жизнь, свободен. И поэтому и жизнь такая прекрасная, святая. Вот нам нужно за этой внутренней чистотой наблюдать, друзья, что мы носим в мыслях, подвергать это обличению, если там что-то несвятое гнездится, очищаться, идти путем очищения. Важно для этого, чтобы у нас были встречи регулярные со служителем, который попечение оказывает о ваших душах, чтобы вы могли открыть сердце, сказать, что тревожит, что переживание приносит, покаяться, помолиться вместе, чтобы свободным быть от чувства вины. Однажды ко мне обратился один молодой брат. Он дошел до психбольницы. У него сильнейшее расстройство нервной системы. В страшную депрессию упал, не хочется жить. Даже мысли о самоубийстве посещали. Когда мы стали исследовать, откуда начало этого состояния, а оно уходит годы назад, не месяцы, а годы. И началось с того, что он предпринимателем стал, серьезным предпринимателем, и имел конфликт с совестью. Ему, занимаясь этим делом, приходилось приступать к обличению совести, грешить, то есть. В этих всех моментах он где-то нарушал закон, где-то чего-то приступал. И так он жил с чувством вины, годами жил. И это чувство вины разрушило в нем здоровье, нервную систему, покой и довело его до психбольницы. И тоже вот я так слушаю эти души, жалко, жалко. И ему бы радоваться, ему бы служить Богу, а он в депрессии, у него нет радости, у него нет покоя. Он не рад жизни своей. А почему потерял святость? потерял святость. А Библия говорит, плод ваш есть святость, как тема нашего общения, храни себя чистым. И сохранить святость, друзья, это должно стать целью всей нашей жизни, потому что оскверниться много где есть. И осквернение бывает не только нашего духа и тела нашего. Некоторые поверхностно относятся к таким вопросам, ну, например, как музыка. И думают, а что здесь такого? Ну ладно, пойти там где-то в мир, это да, грех, осквернение. А я же слушаю в своей машине или на своем мобильном телефоне записано, или еще где-то. А музыка бывает не христианская. Иногда христианские слова, но исполнение эстрадное, мирское, которое приносит осквернение от такой музыки человеку. Вроде бы христианские слова, а приносит осквернение. Человек, слушая такую музыку, теряет ориентиры в духовной жизни, перестает понимать, где Божий путь, где не Божий путь, где святое, где не святое, где брат, где лжебрат, где истина, где ересь. Вот какое ее свойство, этой музыки. Она оскверняет дух, ослепляет человека. В одной церкви пришлось беседовать с братиком молодым. Я говорю, ну ты вот хочешь очиститься? Говорит, да. Я говорю, давай мы не только твое очищение пред Господом принесем, давай и мобильный твой телефон тоже очистим. Как, ты не против? А я еще не знал, что там записано. Он так засмущался немножко. Ну, если очищаться, то все надо очищать. Поскольку у нас такое членское общение, я вам и скажу, друзья, что там записано было. Открываем, я говорю, ну с чего мы начнем? Давай с музыки. Давай. Он открывает плеер свой, дети у меня называют плевел, не плеер, а плевел. Открывает его, а было включено на всю громкость, а он не знал, что там на всю громкость. А мобильник у него такой толстенький, напичканный там функциями всякими. И как дал на всю ударники, не то, что там полухристианская, а вообще мирская музыка. А в комнате за дверью стоят еще на беседу молодые сестры, братья. Как они услышали, громыхает эта музыка, он перепугался, не знает, на какую кнопку нажать. В таком он был шоке, и он же знает, что там слышно все. Растерялся сильно. Ну хорошо, а дальше. Все прослушали. Вы знаете, нормальной музыки нету, христианской. Все такое вот это мирское, с ударниками, с завыванием, эстрадный подход, синкопы эти, все такое. Ну хорошо, что мы будем делать? Ну буду каяться. Стирает он это все дело. Ну а дальше? Открываем давай видео. Ну давайте. Смотрю, запереживал он. Открываем, а там цыганочка, значит, фотография. Мирская девушка с другого города, вот, он с ней общается, где-то они познакомились, где-то чего-то, она далеко живет, они сообщения шлют друг другу, по ММС фотографиями меняются и все прочее. Ну что это такое? Человек 3 месяца как принял крещение. Он не успел вкусить христианской жизни, как это прекрасно, жить свято и чисто. Он, похоже, и не расставался с этой грязью. Я говорю, зачем ты играешь в церковь? Зачем ты лицемеришь, если ты любишь мир? Зачем тебе церковь? Ну, жил бы в мире с этой грязью. Зачем ты сюда его тащишь? Ты ж пойми, что ты это внес в церковь. Мы же причастники не только Бога и друг друга. И через приветствие, хлебопреломление, мы же это все несем сюда. И оскверняешь церковь. Заплакал юноша, кается. Друзья дорогие, плод ваш есть святость. Нам нужно быть свободными от чувства вины. Дух Святой будет подсказывать нам. Нам нужно действительно правилам жизни своей поставить, удаляться от греха. Если в вашем окружении есть друзья, которые ведут полумирской образ жизни, друзья, вам надо расстаться с ними. Думаю, что вряд ли вы им поможете. Опыт показывает, что только разложение идет. Помочь – это редчайший случай, чтобы кто-то из молодежи помог своему мирскому другу прийти к Богу. Редчайший случай. Вот когда бывают у нас на семинарах отчеты руководителей молодежи, и мы задаем вопрос, сколько из мира молодых людей пришло в церковь за год? Вы знаете, в лучшем случае один, два, а в большинстве церквей и того нет. Пополняется за счет из семей верующих, христианских семей, подрастают подростки, входят в молодежь, каются. А чтобы с мира единицы, друзья, единицы. И это все показывает, что влиять на мирских людей, это силу большую духовную надо, это веру крепкую надо, чтобы не они на нас воздействие произвели, а мы помогли им освятиться и увидеть красоту христианскую и прийти к Господу. Вот это опасно. И это уводит с путей Божьих. Люди охлаждаются, ведут такую плотскую, бесплодную, пустую жизнь. Пропадает ревность по Богу, по служению, увлечение мирским. Там вот где-то моды, где-то там все то, что мир сегодня предлагает. Вот это занимает умы. А это недостойно для христиан. Удел наш свято жить, друзья. Это та атмосфера, в которой Бог пребывает. И мы должны погрузиться в эту жизнь святости, начиная это изнутри. Это прекрасно. Вот бывает, поговоришь с человеком, жаргончик какой-то у него проскакивает, нечистая речь. Почему так? Почему это, ну, привлекает? Хочется быть современным, хочется, ну, показать, что я что-то знаю. Вот для меня всегда примером был Иван Яковлевич Антонов. Много мы в общении были, в служении вместе. Он столько лет в тюрьмах провел за веру в Бога. 21,5 год. Но специально я наблюдал, вот он в своей речи зэковские выражения не употреблял. Хотя очень много этого он слышал за эти десятилетия. Но он это не употреблял. Вот как у него получалось? Принципиально хочет свято жить, чтобы его уста использовал Господь для служения. Вот, друзья, почему молодые братья мало сегодня проповедуют? И с таким трудом. И вот братья эту проблему поднимали, что вот как-то мало проповедников. И я скажу вам, друзья, это проблема почти всех церквей, повсеместно, что молодые братья не сильно берутся за проповедь. Да, у меня не получается, да я не могу, да мне не дано, да я не умею, или еще что-то. А проблема больше в другом кроется. Мало посвящения жизни Богу, мало чистоты, святости, что-то мирское привлекает. Один братик мне сказал, да знаете, вот это проповедовать, вы представляете, какая ответственность? Это же и жить так надо. Конечно, надо и жить так, как проповедуешь, как учишь, так и жить надо. А вы знаете, хочется жить безответственно. Не хочется себя обязать, кому-то должным быть или еще что-то. Вот нравится такая беспечная жизнь. Пришел, посидел прихожанином и пошел. И никто и не спросит, и никто не укорит, что ж ты проповедуешь, а живешь вот так или так поступаешь. Так легче, никто не будет укорять и придираться. Друзья, не надо бояться ответственности, не надо бояться посвященной жизни. Мы призваны в этом общении с Господом обогатиться истинами и понести их вокруг. Кто же это будет делать? Конечно, братья молодые. А пройдет несколько лет, эти молодые братья, они отцами станут. А мы вот сегодня сталкиваемся с проблемой, что далеко не все отцы умеют домашнюю церковь провести. Далеко не все отцы умеют наставить детей правильно, примером послужить. И проблемы есть в семьях. А почему? А потому что с юности не стремились вот к этой жизни красивой, духовной, полнокровной, и от этого нищета такая, пустота. Посмотришь, уже несколько детей, а отец какой-то пустой, он отцом еще не стал. А потом пытается как-то, дети подрастают, их надо дисциплинировать, их надо в каких-то рамках удержать, а силы нету, а влияние духовного не распространяется, а примера святой жизни, подражания нету. А потом что? А потом дети притыкаются, как мне сказал один человек, который уже в возрасте, ему уже за 50 было, он в свое время в партии был коммунистической, а сам с христианской многодетной семьи. Я спрашиваю, что тебя побудило оставить церковь и уйти в мир, и стать коммунистом, и получил образование, на руководящих должностях был? Он говорит, мне помешали родители. Они мне такой свет показали, что я только и ждал, скорей бы мне 8 классов закончить и съехать с этого дома, больше не слышать криков, больше не слышать этих всех преткновений. Хотя родители жертвенно служили для Бога. Вроде бы жертвенно. И он съехал. За 1000 километров съехал с дому, чтобы не видеть и не слышать ничего о Боге. И так всю жизнь и прожил. А когда его жизнь ломать начала, и партия эта распалась, и все это банкротство внутреннее, и духовное, здоровье пропало, опухоль, и все, смерть в глаза посмотрела. Вот тогда человек задумался о душе, слушай, а все-таки, а что делать с грехами, а куда я пойду? И все-таки он стал уже в пожилом возрасте искать Бога. А начало откуда? Родители не способны были светом послужить для этого молодого, юного человека. И вот вы, братья, вы когда-то отцами станете, и если вы хотите, чтобы ваше потомство, они служили Богу, чтобы они не повторили ваших ошибок, чтобы они были в церкви, они служили Богу, сегодня надо стремиться к всецелому посвящению жизни Богу, чтобы внутренняя наша красота, она стала известна и в церкви, и в обществе, где мы живем. Вот эта святость, праведность, чистота, чтобы это было открыто и явно для окружающих. 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих. Здесь мы читаем такой стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Сегодня, друзья, в мире демонизация усиленными темпами ширится, демонизация общества, демонизация детей. Мы сегодня все чаще бесноватых детей встречаем, все больше людей, связанных оккультной обремененностью, религиозной одержимостью, все больше этого есть. Почему это? Потому что нет победы над лукавым. А юноши, вы сильны, Слово Божие вас пребывает, вы победили лукавого. Вот это, друзья, та красота, что мы сегодня можем иметь силу побеждать невидимый мир. Не только, как Иоанн ниже пишет в 5 главе, что рожденный от Бога победил мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Вот это то внутреннее наше содержание, которое оно выражается теперь и во внешнем мире. Мы победили мир, мы победили лукавого, мы победили духов зла с их системой обольщения, системой обмана и осквернения, а мы победили. Вот, друзья, как оно все вот сочетается. Вначале красота положения, в которое Бог нас поставил, а потом внутренняя красота чистой святой жизни, а потом и красота внешнего поведения в этом мире, победной жизни. Вот это все, как это прекрасно. А люди сегодня в каких страхах живут? Именно страх невидимого мира. Сегодня любой богатый человек – это страшно суеверный человек. Любой политик – это ужасно суеверный человек. А почему? Они дрожат за свое имущество, за свой портфель. Они не имеют уверенности в завтрашнем дне. Они знают, что есть силы повыше физической силы. повыше политической силы, а это духовный мир. И они знают, что есть проклятия, они срабатывают, есть порчи, сглазы, они боятся этого. Они боятся, что кто-то им позавидует на их большое имущество и сделают им эту порчу, и они попадут под болезни или еще что-то. И они боятся этого. Поэтому они в машинах своих возят всю атрибутику суеверий. У них в домах суеверия, у них в жизни, в лексиконе, везде это суеверие защитить себя. А мы победили лукаво. Нам не страшны эти все дьявольские чары, не страшны. Нам бы только свято жить. Кто нечистую жизнь ведет, будут иметь проблемы. Лазишь в интернет, получишь проблемы себе от духовного невидимого мира. Получишь. Сергей Федорович вот говорил сегодня утром, что видел он в одном городе такую рекламу. Рука такая протягивается и приглашение к нам в сеть, ну в интернет. И такая рука протянута, приглашение. Тебя ждут в сети, такая надпись, да, тебя ждут в сети. А кто ж там ждет? Там есть хозяин, там ждут. Я немало знаю случаев, когда люди через интернет получили духовную зависимость, до одержимости. И что они потом делают? Это ужасно. Как на собрании на одном молодой юноша, 23 года или сколько, он полез туда, осквернился от этого интернета. Он там начал, нашел игры, играть с духовным миром. И эти игры так увлекли его, что в конце концов он стал одержимым. А готовился крещение принять. И так не успел крещение принять, и он стал одержимым. Как его бес возмутил на собрании, как он ухватил табурет или стол, что там, и бегал во время молитвы, все на коленях, а он бегает по скамейкам, кричит ужасно, дети поперепугались там, там братья-служители отмаливались от этих, над этими детьми, молились пару месяцев, чтобы страхи эти прошли. Родители все начали очищаться, все семьи начали очищаться, все диски, все фильмы, все начали удалять, поняли, что это серьезно. Я думаю, неужели бесы должны понуждать к очищению? Жертва Христа, драгоценная цена, уплоченная за наше освобождение из рабства, вот мотив, побуждающий нас к святости. То, что у нас Отец на небесах есть, Святой, вот это мотив, чтобы стремиться к святости. То, что за нас дорогая цена уплочена, вот это, друзья, побуждение к святости. И хорошо, если вы послушны будете наставникам, чтобы ваша внешняя жизнь, она проистекала из внутренней красоты, и чтобы вы вели себя нравственно, богобоязненно. Никакие вот эти встречи, никакие, между, имеется в виду между юношей и девушкой, свидания, никакие вот эти переписки там по сотовому телефону или по скайпу или еще там какими способами, это, друзья, уводит от благословений. Сегодня есть способы общаться друг с другом, что никто и знать не будет. А к чему это приводит? В одной области, вот я знаю, 5 семей молодых распалось за последние годы. Молодые семьи, им бы любить друг друга, им бы дорожить браком. Они в церкви венчались, их в церкви сочетали. А они сегодня все развалено. Вы представляете? Молодые люди, теперь он отдельно, жена отдельно живет. Что это такое? Это же поражение, это же трагедия. А они не заботились, чтобы чисто жить, и не заботились, чтобы сохранить благословение. Вот. А что дальше будет теперь? Они в тупик зашли, теперь как развязать? Служители днями и ночами теперь головы ломают, как их примирить, как им помочь, и это не всегда удается, это сложно. Поэтому, друзья, вот это... Внутренняя красота, она должна выразиться и в святом поведении, в святых словах, в святой прическе, в святой одежде, в святых целомудренных отношениях с противоположным полом. Вы не думаете, что вы можете сорвать преждевремени запретный плод и чем-то себя понаслаждать. Вы просто потеряете благословение. И потом жизнь в браке, она станет неинтересной. И вы вдруг ощутите, что холодом веет друг от друга, а потому что до брака расточили благословение, расточили целомудрие, чистоту, а потом беда. А потом бывает в детях наказание. Я встречаю такие семьи, когда вот до брака не сохранили чистоту, а потом поженились, обманули служителя, сказали, у нас все чисто. А он сочетал, он возложил руки, и он не виноват, и не участник их греха. Они обманули просто. А потом они пошли на УЗИ, она беременна, пошли на УЗИ, они смотрят, а там ребенок, нету черепа у ребенка. Понимаете? Ребенок несоразмерный, имеет члены тела, просто урод, просто урод. Врачи говорят, надо прервать беременность. Они спохватились, а что делать теперь? А теперь внутренний грех, он становится явным, уже на наружу теперь он станет на всеобщее обозрение. А что делать? Они бегут беседовать, брат Саша, помогите, молитву совершите с помазанием. Я говорю, подождите, побеседуем сначала. Начинаем говорить, смотрю, сестричка глаза опускает. Я понял, что там проблема от нее. Я прошу мужа выйти, начинаю с ней беседовать. Она признается, что было нарушено целомудрие. Обман был, служитель, обманула мужа. И что? А теперь оно явным становится. Теперь позор, а теперь наказание, поражение вот такое. Друзья, кто за это отвечать будет? Это мы ответственны с вами. Мне хочется всем пожелать вам, чтобы вы сохранили святость, сохранили чистоту, чтобы вы думали, чтобы от Бога благословение получить. Не думайте, что вы своими руками себе ухватите благословение преждевремени. Не получится. Поражение ожидает, 100% поражение. Потому что это уже в жизни проверено, и в Библии это сказано. Вот. А чистая святая жизнь, она приносит благословение. Последняя мысль, о чем я хотел сказать, друзья, это красота служения. Служение. Это тоже к внешней стороне нашей жизни относится. Как написано во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 8-9 стихи, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славою служение оправдания. Я понимаю, что здесь речь идет в целом о Евангелии, в целом, о той вести, которую Господь принес, и апостол Павел провозглашал торжественно, какое это славное служение Духа, служителями Нового Завета быть. Но думаю, что это и в более широком смысле относится к любому служению, которое мы имеем через то, что стали причастниками Евангелия. Друзья, посвятите себя для служения. Особенно в молодом возрасте это прекрасно, когда юные, молодые друзья служат Богу. И служат без развлечения, без того, чтобы в этом служении себя реализовать, себя показать, а служат, чтобы Господа прославить, чтобы Бога показать. И это правильно, когда молодой проповедник выходит за кафедру, не красноречие показать, а с трепетом возгласить, провозгласить истины Божьи. Когда выходит сестричка стих рассказать, или пение, или посетить кого-то, или служение какое другое совершить, молитву, это, друзья, все должно быть направлено к возвеличению Господа, к Его славе. Это прекрасное, славное служение, которое нам Господь доверил. Это честь великая стоять перед святым Богом и совершать служение. В Ветхом Завете это избранным людям, левитам, было только привилегия такая от Господа быть Его уделом и совершать священное действие и служение. А сегодня все мы, царственное священство, каждому по благодати, по дарам Господь принес это служение. Поэтому пусть Господь поможет нам совершать это служение от юности и до старости. Последний пример приведу. Мне в одной церкви пришлось быть. И смотрю, старица одна заходит на собрание. Вот знаете, есть люди, приходят с разным выражением лица. А вот эта старица зашла, в нее как-то особо светится лицо. Ей далеко за 70 уже, больная, пожилая. Но вот лицо красивое и приятное. Красивое не от того, что морщины там или что, а красивое выражением своим. Вот какой-то свежестью от нее вот светит так. Я пожелал узнать, что же это за сестричка такая, почему она так приятно лицо выглядит. И мне пришлось с ней немножко познакомиться. А потом, когда меня брат проводил один со служения на поезд, и оказалось, что он частый гость в доме этой старицы. Я говорю, брат, мне очень интересно послушать свидетельство за эту старицу. Очень интересно. Вот она выделяется из всех стариц в церкви. Он говорит, а я с радостью расскажу, потому что я сам восхищаюсь ее верою. Думаю, вот и хорошо. Пока мы час в дороге были, он мне порассказывал. Говорит, эта старица, она с юности посвятила жизнь Господу и пошла трудиться в издательстве «Христианин». Целый ряд лет она там трудилась, подвязалась, а это были трудные годы гонений. Она подвергала свою жизнь опасности в тюрьму сесть, потому что несколько типографий, таких точек арестованы были, и братья и сестры получили разные сроки тюремного заключения или лагерей за это служение. Но она пошла и не боялась. Трудилась там, когда уже она не смогла это служение по состоянию здоровья трудиться, она осталась дома, замуж не выходила и трудилась дома, помогала многодетным семьям. Она, поскольку имеет художника, вот дарование, она говорит, пишет тексты, красивые тексты, и цветы там оформляет и дарит в семьи многодетные, да и не только. И говорит, посетить ряд семей в церкви, говорит, вот там можно увидеть ее труд. И это хорошо, Слово Божие, вот оно разговаривает с каждым, кто зашел в этот дом. Она говорит, ухаживает за огородом, выращивает овощи и зовет меня, говорит, брат, заехал. Говорит, возьми вот эту вот картофель, овоща и отвези, там будут семинар, вот отвези туда, чтобы было для друзей. Отвез. Вот. Через время она говорит, вот там будет общение, вот такое-такое для служителей. Вот отвези туда овоща, чтобы было чем братьев покормить. И он говорит, я много так возил. То просит, вот эту многодетную семью отвези, я не понесу в руках, отвези. Вот, отвез. А потом, говорит, я задал себе вопрос, а чем она вообще сама питается? Такие отборные овощи, картофель, морковь, она отправляет то туда, то туда. И однажды я решил заглянуть к ней в погреб, в подвал, где хранятся овощи, без ее ведома. Заглянул, и я увидел, что она на зиму себе оставила. Морковка согнутая, тоненькая. Картошечка там где-то подъеденная, где-то лопатой повреждена, где-то мелкая. Вот это она себе на зиму оставила. А лучшее все отдала семьям, отдала для церкви. И он еще рассказывал, я подумал, думаю, какая красивая жизнь, полностью посвященная для других. Прекрасная жизнь, служение Богу, славная жизнь. И, друзья, такие люди, они у людей, может быть, не замечены, но у Бога они все на счету. И Господь говорит, кто мне служит, того почтит Отец Небесный. Отец Небесный умеет почтить. Поэтому, друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы мы стремились к этой святой жизни, которая бы радовала нас красота того положения, в которое мы поставлены, внутреннее содержание, которое проистекает из этого положения, в которое Бог нас поставил, и чтобы это внутреннее проявилось в красивой, духовной, святой жизни и поведении, в служении Богу, в нашем окружении, в повседневной жизни. Пусть Господь в этом благословит. Вопрос задали, попутно отвечу. В чем проявляется одержимость, зависимость и какие их проявления? Одержимость и обремененность или зависимость, она бывает разных степеней. От легкой, когда демоны контролируют человека извне, и до сильной одержимости, когда демоны живут в человеке один или несколько, или легион. И сегодня мы это тоже встречаем. И очень много, потому что сегодня умножается в мире зло. Когда демон находится в человеке, он не может просто так вселиться и жить. Задача демонов, почему они ищут воплотиться, поселиться в человеческое тело, чтобы себя проявлять через тело и мучить человека, и губить. Для них это, так я понимаю, желанная цель. Воплотиться в человеке. И когда они бывают изгнаны, они все равно сильно ищут, чтобы новую жертву найти. От чего люди попадают под бесовскую одержимость, зависимость, обремененность? Через скверные, тяжкие грехи, через наследственность, если родители, дедушки, бабушки занимались профессионально колдовством, чародейством, вот. Через посещение экстрасенсов, через разные способы занятия оккультизмом, через ложные религии, люди одержимыми становятся, через харизматические общины, очень сильно много бесноватых людей мы встречаем сегодня. Они мучаются там, они идут тогда дальше искать освобождение, они попадают в наши церкви, нашего братства, и мы часто находим, что эти люди заряжены демонами именно в харизматических, пятидесятнических общинах, вот там они получили ложного духа. Вот. Поэтому, ну, еще литература оккультная, еще через телевидение, через фильмы одержимыми становятся. Почему в нашем братстве полный запрет на все фильмы? На все фильмы. Христианских фильмов нету, не существует. Да, они называются христианские фильмы, но там христианского нету ничего, и духа христианского нету. Подают какую-то информацию, часто извращенную, и люди от этого сильно страдают, оскверняются, ломается вера в людях. В одной церкви мне пришлось с братиком беседовать, он помощник руководителя молодежи. Он говорит, я боюсь ходить на разбор слова. Почему ты боишься? А потому что, говорит, я смотрел фильмы христианские про Авраама там и все прочее. А мы как раз, говорит, про Авраама на разборе слова изучаем. И я боюсь, что я на разборе слова скажу не так, как в Библии, а как в фильме показано, и выдам себя. И боюсь. Я думаю, ну это рабство, ну что это за жизнь? Боится человек общаться с Библией. А действительно, у фильмах, вот, там много извращений или искажений смысла, как оно преподано в Библии. Тем более, что все артисты, которые играют, это развратные люди. И они свой дух развратный, они передают через фильм. И действует уже не Дух Святой, а развратный дух. И люди оскверняются, слушают якобы святые вещи, они оскверняются. Духовно слепнут, перестают ориентироваться в Библии, и поражение идет духовное. Нету времени примеры приводить, поэтому нужно хранить себя от этой нечистоты. Нашей пищей должно быть Слово Божье, живое общение в церкви и хорошая духовная литература. Она в нашем братстве есть, это журналы наши, это то, что издается книги. Ну и очень редко встречаются книги хорошие не нашего братства, но такие редко встречаются. Надо хорошо смотреть, что нам попадает в руки. Очень я бы просил вас не читать художественные книги, якобы христианские, художественные. Они разрушают веру. Они разрушают веру. Они отвлекают от изучения Библии. Отвлекают, сильно отвлекают. Потому что времени на размышления не остается. Если и читают Библию, то это поверхностно и бегом. Вот. Поэтому это должно быть исключено, вот эти художественные книги, особенно с Запада их много идет. Да сейчас и современные авторы здесь пишут. Достаточно того, что есть в нашем братстве, почитать вот Храпова или еще какие, это будет назидательно. В чем проявляется одержимость? Вот мне пришлось недавно беседовать в одной церкви. Человек стал посещать собрание. Хочет, чтобы ему разрешили участвовать в вечере Господней. Хочет участвовать в разборе слова. Казалось бы, радоваться надо. Когда мы стали с ним знакомиться и беседовать, а у него есть признаки одержимости. Какие? Значит, голоса слышит. Слышит голоса. Он думает, что это Дух Святой руководит, но он обманут, это демон или несколько. У него есть общение с людьми посторонними на уровне телепатии. Вот сидит в автобусе, заходит человек, и он на уровне мысли с ним разговаривает. Вот. Это тоже признак одержимости, необычайные способности. У человека есть видение необычное, то есть какой-то с неба столб ему на голову как бы прикоснулся и сообщает ему водительство Духа Святого там и прочее. Он думает, что это Господь, а это демоны все делают. Вот это все признаки одержимости. Оказывается, покаяния у человека не было. Крещение преподали вообще отлученные люди, которые даже служителями не являются. И вот он с этим своим состоянием тиснется в церковь нашего братства, чтобы вместе изучать Библию, благовествовать и причащаться и все прочее. Куда? Куда? Демоны не должны быть членами церкви. Поэтому нужно человеку предложить путь освобождения. Я ему предложил. Я говорю, тебе нужно, первое, осознать, что ты заблудший и обманутый человек. 100%. Я не согласен. Ну, говорю, твое дело, но ты должен выслушать. Второе, покаяние глубокое. Третье, исповедание глубокое, отречение вот этих всех дьявольских дел. И пятое, принять крещение в церкви, как должно. Я на это не согласен. Я говорю, тогда и разбор слова не будешь посещать. И общаться с нашими братьями и сестрами не будешь. Ну и мы расстались. Он своим путем пошел, и в церкви ему доступа больше нету. А дьявол хотел заслать человека, чтобы разрушать церковь. Вот и признаки. Бывают признаки, сильные страхи человека преследуют. Это тоже один из признаков. Вот. Необычайные способности. Ну и многое другое. Это для служителей, вообще-то, тема информации. А так вот немножко для вас, чтобы вы ориентировали, что это реально. То, что Библия открывает, что существует невидимый мир духов, это и ангелы, и Божьи, и дьявольские, это и сатана, и его злые духи, бесы или демоны, по-разному Библия их называет. Поэтому нам надо хранить себя чистыми и понимать, что церковь – это сфера, где Дух Божий действует, а мирская жизнь – это где князь мира и вся его там структура, вот там они действуют. Хотите с ними общения, вот то в мире там вы найдете. В грехе, вот в заблуждениях, вот там демоны, пожалуйста, всем обеспечены. Вот. И сегодня люди очень сильно страдают, очень сильно. Мне недавно пришлось на благовестии в селе быть, и когда беседовал с одной учительницей неверующей, она говорит, у меня коллега, молодая учительница, 30 лет, она в таком депрессии, в такой, как ей помочь? Обращалась к врачам, никто никакой болезни не определяет у нее. А она ходить не может и работать не может. Поинтересовались, а у нее все признаки одержимости. Все признаки. Педагог, одержимый человек. И она живет в этом страшном аду, сейчас уже на земле, и полна страхов за будущее, что ее и в будущем еще ожидает. Поэтому только Христос – это надежда наша, спасение, жизнь, победа. Вот, друзья, надо и стремиться к такой чистой жизни. Пусть Господь в этом благословит. Аминь.